Глава 31. Ульяна. Я стояла и держала в руках коробку с игрушкой. Не стала отдавать с утра, так как попросту оттягивала момент. Да, вот такая я трусиха. Снова. Но откладывать объяснение до бесконечности попросту невозможно. Тем более, что отчасти мне было стыдно. После случившегося в квартире и тех эмоций, что я видела у Осипова, утаить игрушку показалось кощунством. Поэтому, когда мы с малышкой пошли домой, я как бы, между прочим, завела разговор. «Солнышко, тебе один человек передал подарок». Дочка находилась в прекрасном настроении. Она шла рядом в припрыжку, довольная и счастливая. Я, как это часто бывает, залюбовалась. «Какой человек? Какой подарок?» — беззаботно спросила она. У меня язык не повернулся сказать сразу, что папа. Надо было вместо того, чтобы переживать, почитать что-то по психологии. Как сообщить ребенку такую новость? Тем более, когда столько лет успешно игнорировала эту тему. «Вот», — просто ответила я, доставая знаменитую сейчас коробку. Дочь у меня не была избалованной дорогими подарками, хотя, конечно же, понимала, что есть что. Дети сейчас вообще какие-то ядерные. Они намного умнее нас, более гибкие и хорошо адаптируются под обстоятельства. Малышка затормозила и расширившимися от удивления глазенками уставилась на вожделенную игрушку. Я даже замерла. Не то чтобы я ее в чем-то ограничивала, но вот таких вот монстров по 5000 покупать считала верхом безумия при нашем бюджете. Нет, я не осуждала других родителей, просто для себя определила так. Мы не могли себе такое позволить. А если позволили бы, тогда я просто не представляла, что делать со всеми этими трендами. Комнату под них отводить. «Мамочка, так это же, вау, мама!» Восторгу дочи не было предела. Она подпрыгивала от нетерпения, но заветную коробку взяла очень аккуратно, и мы вместе присели на скамейку. Это был целый ритуал, свидетелем которого я стала. Конечно же, Юля заставила весь процесс снять на телефон, смакуя каждый слой упаковки. Она все болтала без умолку, рассказывая, какая это крутая, редкая серия, и что тут может быть коллекционный персонаж, и какие еще бывают эти монстрики. Я, безусловно, была отчасти в курсе всего этого, но таких подробностей не знала. Я лишь наслаждалась моментом общения со своим ребенком. В голове промелькнула мысль, что немного несправедливо, что эту радость ей подарил Арс, а он не может в полной мере насладиться ее эмоциями. Стало стыдно. Но я пообещала себе, что обязательно все расскажу дочери, постепенно помогу ему войти в ее жизнь. Нашу. От этого становилось не по себе. Но внутри все равно, вопреки всякой логике, какая-то часть меня замирала в радостном предвкушении. Как я ни пыталась все равно убить, вытравить изнутри, все это не получалось. Но мои мысли и старания прервал восхищенный визг дочери. «Мама, смотри, смотри!» Она трясла передо мной одним из этих монстров, а я ничего не понимала. Вскоре к нам подошли ее подружки из садика, а я закончила съемку и уставилась на это собрание маленьких взрослых. Оказалось, что дочке достался какой-то редкий экземпляр. Там было столько радости, что даже я не могла сдержать улыбки. Юлю поздравляли, на меня кидали странные вопросительные взгляды. Все же садик у нас был не самый статусный. Все в основном покупали детям подделки подобных игрушек с маркетплейсов. «Мамочка, а кто же сделал мне такой подарок?» Глаза у дочки горели, а я уверена, что если бы Осипов сейчас был рядом, то его бы зацеловали до смерти. Я даже обернулась, так как ожидала, что он сейчас выскочит из-за угла, как черт из табакерки. Но вроде нигде его видно не было. Поэтому я тихо ответила. «Один друг семьи. Я вас позже познакомлю и надеюсь, что вы подружитесь». Малышка нахмурилась, Она у меня была не по годам сообразительная, и оставалось лишь догадываться, что крутилось внутри ее милой головки. Дочка спросила: «Друг? А почему я его не видела? Он куда-то уезжал?» «Диана тоже наш друг, но она всегда рядом». Прикусила губу и присела перед дочкой на корточке. Я никогда не была мастером объяснений, тем более в таких ситуациях, но очень постаралась донести до нее. Иногда так случается, что друзья и близкие могут теряться. Мы потерялись, а теперь нашлись. И я уверена, что вы сможете с ним подружиться». Малышка пожала плечами, обняла своего монстрика и улыбнулась. Мгновение сомнения прошло. И она заявила мне, что нарисует новому другу подарок. Кажется, пронесло. Было бы все остальное тоже так просто. В этот момент зазвонил телефон. Развернув экран, выдохнула: «Это Трофимова». Ответила и замерла от свалившихся новостей. Юрист согласовала встречу дочери и отца. Она состоится уже на днях.